Илья все дальше уходил по круговой дорожке, и поворот скрыл от него последние слова Тимофея. За углом, под ветками сирени, нализавшими на самую стену, сидел на корточках пожилой человек в спецовке и штукатурил цоколь. Но человек не повел и ухом, словно бы если был глухонемым. Постояв и понаблюдав за его работой, за ловкими, как будто прирожденными движениями его рук, Илья, обогнув старую многооконченную веранду, очутился на другой половине сада. Дорожка здесь пускала ответвление, ведшее к беседке, и Илья, не особенно задумываясь, пошел к беседке. Когда подошел ближе, до него донеслись женские голоса, один из которых принадлежал той девушке, Люсе, что не так давно уничижала мужикашек. «И ты в это веришь?» «Даже не знаю. Но так много людей об этом говорит», — сказала хозяйка дачи. Илья хотел отступить в сумрак, но, подумав, что это получится еще хуже, спокойно вышел в полосу света. «Прошу прощения», — сказал он. «За что это?» Люся удивилась так искренне, и он это оценил, посмотрел на нее с благодарностью. «Это вы про лавку «Халял»?» — продолжил он начатый разговор. «Мечта о прекрасном чуде живет в душах заложников постиндустриального общества». «А вы-то что о ней знаете?» — немного с вызовом спросила Варвара. «Я-то...» Илья знал, а вернее слышал о лавке «Халял» не больше остальных. Мол, есть такое заведение, не то часовая мастерская, не то просто торговый павильончик, она не имеет какого-то определенного места, а все время появляется в самых разных и неожиданных частях города. «Там что, исполняются желания?» — спросила Люся. «Не то чтобы исполняются желания, скорее даются правильные советы». Илья задумался, и обе они смотрели на него, затаив дыхание. У каждого же человека есть сомнения, и большую часть времени человек сомневается, — пояснил он. Да если задуматься, и что же иное наш мир? Сплошное сомнение. Так что лавка эта весьма кстати. Правда, вот все о ней слышали, но никто не видел. Мало того, — вздохнула Варвара, — тот, кто слышал, уже как бы автоматически исключаются из числа ее клиентов. «Вот и мы уже слышали». «Да?» — озадаченно сказал Илья. «А вот я этого не знал». «Выходит, — грустно улыбнулся он, — нам троим это не светит». «Выходит, так», — подтвердила Варвара, как будто с облегчением. Илья не собирался оставаться на ночь, но как-то незаметно выпил рюмку, потом другую, и когда в голове немного закружилось, он понял, что остаться придется. Обнаружил, что бумажник пропал. Он стоял как столб и, помогая себе глупой улыбкой, старался понять, как такое могло случиться. На его счастье, пристальный взгляд хозяйки остановился на нем. Услышав, в чем дело, она закусила губы и хорошо еще, что не заломила руки, но появление ее было весьма кстати, и ее внимание Илья оценил. «Может быть, потерял?» — постарался он смягчить ситуацию. Она скептически поглядела на него. «Вы не похожи на человека, способного на потерю. Во-вторых, здесь нет людей, способных на кражу». Тут до ее слуха донесся скрежет мастерка от цоколь, который производил ремонтный рабочий. «Была бы у нас лавка «Халял», — сказала она вкрадчиво, — «мы бы тут же узнали, где ваша пропажа». Илья вяло улыбнулся. Несмотря на деликатность Варвары, новость в мгновение ока оказалась известна почти всем, кто еще бодрствовал. Все наперебой выдвигали свои версии исчезновения кошелька, словно бы своей горячностью стремились отвести от себя подозрения. Во всем этом гвалте оставался невозмутимым только глухонемой, лишь по бросаемым на него негодующим взглядам, способный догадаться, что речь всех этих людей — о нем. Пьяный Леня несколько раз порывался зайти за дом для допроса рабочего, но дважды Илья с Агановым заступали ему дорогу. «Не стоит обижать человека необоснованными подозрениями», — сказал Илья, — «да еще в таком виде. Скорее всего, я его просто выронил. Он у меня выпал из кармана». «Да он не мой», — успокоил его Леня. «Глухо не мой». В подтверждении своих слов он дико закричал, отчего зашевелились грачи в кроне старого тополя, рабочий действительно не повел и бровью. Вооружившись фонарями, разбрелись по территории, но ничего не нашли. Глубокой уже ночью в крышу застучал дождь, зашлепал по еще державшимся листьям, сначала лениво, нехотя, потом гулко, но скоро остыл. Лоб и щеки горели от жара костра. От выпитого Илья находился в сомнамбулическом состоянии, где-то на границе сна и яви. Сквозь этот условный сон Илья слышал еще какие-то шаги, скрип лестницы, приглушенные голоса и даже легкий, убаюкивающий скрип качалки во дворе. Потом все стихло. Но именно тогда, как нарочно сон его, с такими препятствиями разгоравшийся, окончательно угас. Мысль его провалилась еще глубже, в какое-то ущелье, переходящее в широкую долину, наполовину занятую бурной рекой. Он перебирал все разговоры, которые вел в истекший день, свои мысли, но не находил никакой зацепки. Отчего именно сейчас это происшествие плыло у него перед глазами воплощенными картинами? Арпачай, подпрыгивая на перекатах, по луке гнал свою воду, как бешеный. «Дай-ка!» — Голополосов протянул руку за биноклем. Илья нехотя отнял бинокль от глаз и передал его лейтенанту. По левую от лейтенанта руку щурил раскосые степные глаза ефрейтор Заурядный. «Да, к нам, похоже, гостюшки», — проговорил тот задумчиво, разглядев на той стороне открытый ленд-ровер, и бросил радисту. «Давай заставу!» Машина, утопая в рыжей пыли, неслась к переправе. «А может, отобьем, товарищ старший лейтенант?» — задорно сказал Заурядный. «Я тебе отобью, умник!» — процедил старший лейтенант. — «Я тебе сейчас другое что отобью. Сиди на жопе ровно!» Пот стекал по лопаткам, щекотал грудь и живот. Пальцы его нащупали предохранитель, и рычажок, казалось, сам с собою отъехал в паз. «Отставить, Теплов!» — тихо произнес старший лейтенант Голополосов, не глядя на Илью. Илья досадовал на себя. На всю эту историю с бумажником — и это помогло ему прогнать это воспоминание и не видеть его до конца. Потом ему пришло на память, что и кого слышал он сегодня по радио, и Алин голос зазвучал в ушах, как если бы она сидела рядом. Все понемногу смешалось у него в голове, и вместо арпачая теперь камни лизало море. И оно никуда не мчалось, а спокойно колыхалось, медленно и волнисто, как в замедленной съемке, и как она сказала ему, что Москва — маленький город, и какой у нее был голос, какой глубокий и нежный был у нее голос. Воскресенье протекло вяло и скучно. Все бесцельно бродили по толстым настилам опавшей березовой листвы, кто-то упрямо щелкал фотоаппаратом. На березовых ветвях тихо покачивалась пряжа распущенной паутины. Кое-где круги паутины еще держались из последних сил, напоминая неотстреленные мишени. Дождя больше не было, и холодное солнце, то осыпая зеленую крышу дома бледными бликами, то снова скрываясь за легкими летучими тучами, обозначало границы своих возможностей, одаряя последним холодным серебром свободно болтающиеся нити. Аганов с самого утра возился у мангала. Его неутомимость и жизнелюбие завораживали, но не заражали. Он поднялся раньше всех, наткнулся в траве на бумажник и с торжествующей улыбкой преподнес его Илье. «Кто он?» — поинтересовался у Тимофея Илья. «Аганов-то? Да как тебе сказать?» «А никто!» И, поймав вопросительный взгляд Ильи, он пояснил. «Это человек, который приходит на таможню и, к примеру, говорит, это пропустить в первую очередь, а это во вторую». «Почему его слушают?» Тимофей только улыбнулся. «А вот этого никто не знает. Судьба у него такая». Первым уехал толстый Леня, за ним Агановы. Подошла Варвара, глядя вслед машине, сказала. «Удивительный человек. Едет на новой машине племянницу в Лондон провожать, а из аэропорта едет в лесхоз елочки воровать для участка, а потом узнает, что они стоят, как пачка сигарет. Вот какая сила принципа!»